Я вскочил на ноги, лихорадочно оглядываясь. Костер догорел. Меня окружал немой лес и серое раннее утро. Рядом никого. В полном опустошении, без сил, я снова рухнул на колени, а потом на спину и тихо, с ноткой безумия, рассмеялся. Я лежал, не думая ни о чем, пока не услышал конское ржание.